Аннотация. В 14 ты уже не ребенок. Понимаешь больше, людей знаешь лучше, природу чувствуешь тоньше. Дима шел на долгую соболиную охоту с одной мыслью. С первым убитым зверем он преобразится и вернется в город настоящий мужчина. Проводник во взрослый мир — дядя Николай Николаевич, умеющий читать следы на снегу лучше, чем Дима читает свои книжки. Помогут юноше и балагур Артемыч, и охотник по неволе Витя, и чуткая Лайка Тамга, но откровением станет встреча с неуловимым вороном. Многодневная соболевка, приключение, о котором можно рассказывать одноклассникам ни день, ни два. Лучший момент, вот он, Дима прицеливается в юркого зверька, нажимает на спусковой крючок и радостно кричит «Хэдшот!» Все словно в компьютерной игре. Мог ли юноша представить, что воля и мужество пригодятся ему вовсе не для этого, а делиться с друзьями придется совсем иными историями? Дима, как и многие герои-подростки в книгах Евгения Рудашевского, висит между миром детства и вселенной взрослых. В «Вороне», как и в других своих повестях «Здравствуй, брат мой Бзоуи», «Куда уходит Кумуткан», Евгений Рудашевский создает своеобразный безмолвный диалог двух главных героев – человека и животного. Поведение этих собеседников в их судьбе есть что-то неуловимо общее. Может быть, это необходимость преодолеть тяжелый миг ради дальнейшей жизни, а может, одиночество отбившегося от стаи. Одиночество существа, впервые покинувшего уютное гнездо. Иллюстрации Петра Захарова вторят настроению книги и обостряют тот внутренний конфликт, который переживает главный герой. Писатель бережно сохраняет байки и премудрости охотников, их богатый, значимыми нюансами язык. Куржуха на ветвях поутру или ожелить — вопрос принципиальный. Повесть «Ворон» легко станет в один ряд с произведениями Джеймса Фенимора Купера и Виталия Бьянки. При этом отчетливо она безоговорочно современна. Дима — это плоть от плоти 21 века. Природа для него не мастерская и не храм. И сам он, и ворон, и бесчисленные деревья в тайге — все они обитатели общего дома, единственного и потому бесценного.